А тут стерпела и даже поцеловала крест. Бррр, борода у него черная-черная, кудрявая, расчесанная на две половины. Точь в точь, как у моего отца. Смешно, ей-богу. Кто-то чью-то бороду носит, кто-то на кого-то похож лицом. И вообще, как я заметила, чересчур много людей, похожих друг на друга. Коровы и те не похожи так друг на друга, как люди. А знаете почему? Капитан не успел спросить, Дарьюшка сама ответила. Жестокость подавила людей, стерла лица, носы, улыбки и все-все. Вы не видели, как зерно перемалывают в муку? А я видела. Течет зерно в желоб, в верхнем жернове, а потом течет мука в мешок, белый или серый. Если из обойной пшеницы белые крупчатка. Так и все насильники, жандармы, казаки, войско, перемалывают безоружных людей в серую или белую муку. Интеллигентных в белую муку, а простой люд в серую. Разве это не страшно? Капитан машинально взялся за свою трубку. Вот так гости не в своем уме. Грива так и стоял у двери, глядя Дарьюшке в спину. Он помнит, все великолепно помнит. Не по случайной встрече в Белой Елане, а еще по тем встречам в июне 1914 года. Тогда он трусливо сбежал от нее на рудник, даже не попрощавшись. Не потому, что она в чем-то была умнее его, бесстрашнее, и так же, вот как сейчас, ставила свои страшные вопросы, на которые он не мог тогда ответить с той же искренностью и прямотой. Я спросила архиерея, не страшно вам, когда всех людей перемалывают на муку? И что же он ответил? Капитан прикурил трубку. Он так липуче поглядел на меня, а потом взял за обе руки и пригласил в свой кабинет. Парадная лестница заслана ковром, идешь, и шагов не слышно, как по сыпучему песку. Никон не отпускал моей руки, мне стыдно, а я иду, иду со ступеньки на ступеньку. Вспомнила, как в божественной комедии спускаются в ад. Только где он, ад? Я думаю, он на земле. Начался наш разговор. Впрочем, нет, никакого разговора не было. Была проповедь и еще паскудство. Он опять взял мои руки, и мы сидели в креслах, колени в колени. Он говорил, что меня обуяла гордыня, и надо смирить ее, и что никто не перемалывает людей на муку, а сами люди, великие грешники, достойны того, чтобы терпеть кару Господню. Но я видела по его глазам, что он и сам не верит в свои слова. Он совсем не про то думал. Он просил, чтобы я пришла в следующий четверг. Я была в чистый четверг, но я была рада, что ушла от него, и всю дорогу плевалась. Господи, как жить, если душа не на месте? Я все ищу, ищу живую душу. Если бы вы знали, что я пережила в Белой Елане за 2 года после гимназии. Это не рассказать. Я столько молилась ночи напролет, не Богу, сама не знаю кому, только бы облегчить душу, чтобы жить и не думать над страшными вопросами. Но я не могла так жить и не думать. Никто из родных меня не понимал, не знал и знать не хотел. Совсем как в пустыне, я все думала, вот мать, которая меня родила, носила на руках. Но мы же с ней совсем чужие, как иностранцы. И никогда не были родными. Она сама покорность, вечный покой, как на кладбище. А я ждала, сама не знаю, чего и кого ждала. Хоть бы землетрясение, что ли, но не было землетрясений, ничего не было. Сон, вечный сон и кладбищенский покой. Жить вечным покоем кладбища — это же страшнее смерти. Сколько раз я собиралась бежать, а куда? В няньки идти или в гувернантки? А вы знаете, как бывает с няньками в богатых домах? Неделю жила в Минусинске в доме Метелиных. Знаете их? Ну вот, в их доме. Сам Василий Семенович Метелин, сын декабриста, смиренный сын Отечества, не такой, как отец. А Метелин смирился и разбогател, конный завод имеет. Но я не о том. Тогда в Минусинске я и встретилась с горным инженером Гривой. Вот как. Капитан переглянулся с племянником. Ну и каков же он, горный инженер?